Разведка их уже побывала на Белогорке. Но наступление сорвалось. Перебежчик из фоминских казаков сообщил, что значительные части Красной армии ночуют на Гороховке и 5-го должны быть в Вешенской.